В составе обеих армий больше всего было американских и английских самолетов. Несколько полков имели на вооружении новейшие Ла-5ФН, но большая часть из них скорее соответствовала Ла-7 и Ла-9, чем привычным нам деревянным Ла-5. Уже год как на полную мощность работал Волховский алюминиевый завод. Дюраля хватало и на истребителей. Соколов и Судец вызов приняли и в первую очередь нанесли несколько мощных ударов по аэродромам немцев. Я требовал не обороняться, а наступать. Очень помогли американцы, совершившие 5 массовых налетов на некогда тихую Данию. Переговоры с союзниками, которые кроме меня вел и король Густав V, привели к тому, что шведская армия перевооружилась на «Мустанги» и «Спитфайры» 9. 72 «Мустанга» серии «С» и «Д» поступили на вооружение 7-й и 17-й армии для восполнения потерь в Китти-Хауках, которые не выдерживали столкновений с Ми-109G6 и использовались только как торпедоносцы. Второй театр военных действий был над островом Готланд, который пытались захватить немцы, чтобы использовать его в качестве непотопляемого авианосца. Немецкий флот появился в первую очередь там. Шведы давно готовились к обороне Готланда, поэтому появившиеся немецкие корабли встретила авиация и крупнокалиберная артиллерия. Прижатые Говоровым и Вершининым к земле, первый воздушный флот немцев не смог выделить значительные средства для авиаподдержки Деница. Флот был вынужден отойти. С помощью английских спитфайеров PR-11 было установлено их место базирования. Готтенхафен в генерал-губернаторстве. Англичане и американцы нанесли по порту мощный удар, но корабли вышли из порта и потерь не имели. Полтора месяца мы отражали удары Рихтгоффена и наносили свои. В конце концов, у него кончились бомбардировщики, и наступила передышка. За это время на фронт прибыло 2 кавалерийских и 3 ударно-штурмовых корпуса, 3 артиллерийских дивизии резерва ВГК, не морской крупнокалиберный дивизион Балтфлота в составе 11-й, 356 мм и 7-й, 305 мм, которые вернули финны, 12-й, 17-й, 18-й и 19-й 180-мм батареями. Всем орудиям были подготовлены площадки для стрельбы в любом направлении и по 3-4 запасных позиций. Особое внимание уделили ПВО. Занимался этим в основном адмирал Кузнецов. Но он приехал не через 3 дня, как обещал, а через 2 недели вместе с первым орудием ТМ-1-14. Вместе с ним мы нанесли визит королю Густаву V, которого Сталин наградил орденом Победы. Такой же орден достался и мне. Кузнецов рассказал, что его не выпускали из Москвы из-за этих орденов. Номер 1 у меня, номер 2 у Густава, а номер 3 у самого Сталина. Густав V принял нас в тронном зале. Опять последовала длительная церемония. После того, как представили наркома флота Кузнецова, тот и зачитал указ Президиума Верховного Совета СССР. После вручения награды наркому повесили орден Серафимов. Такой же орден с цепью ленты был передан Сталину. Вежливость королей я, как обычно, под статут ордена не подходил. Рылом не вышел, проще говоря. 17 июля Балтийский флот в составе 48 вымпелов прошел траверс Порт-Калауд и вышел в открытое море. В ночь на 18 июля первый ударно-штурмовой корпус начал погрузку на суда в 6 портопунктах. Нас прикрывал шведский флот. Густав потребовал, чтобы в первой волне было 3 батальона королевской морской пехоты. Транспортов хватало, поэтому возражать я не стал. Надо отметить, что подготовка у морпехов в Швеции была на высоте, хоть они и не были толком обстреляны. Лишними они не оказались. Ночью десантники высадились у Егерсборгского леса. Перед этим первой бригадой спецназ были захвачены две радиолокационные станции противника. Броненосец береговой обороны Густав V подавил три дота на берегу. Высадка прошла достаточно организованно и быстро. Я находился на ЗКП фронта в Ланскроне. Кузнецов был в Карлскроне, куда шел флот, принявший на борт шведских лоцманов. Вместе со мной на ЗКП находился Густав Тернель и присутствовал Хакон VII, его сын Александр. Официально Норвегия находилась в состоянии войны с Германией и формировала свои дивизии, но в бой они еще не вступали. Норвежское сопротивление, возглавляемое Компартией, предоставило две роты опытных бойцов-диверсантов, которые после консультаций с Москвой нам разрешили использовать, и они ушли в тыл к немцам на остров Зеландия. Оттуда шла качественная информация о действиях немецких войск. Кроме норвежцев присутствовали генералы Эш, Силасвуа и Хейнрикс. Финский добровольческий пехотный корпус продолжал воевать в составе нашего фронта. Комплектовался только добровольцами. От союзника был генерал Монтгомери. Американцы прислали генерала Карла Спаца, командующего авиадивизией США на острове. Первая бригада создала несколько пунктов наблюдения за противником в местах вероятного появления немецкого флота. Быстро и без потерь, сломив сопротивление частей береговой обороны, корпус генерал-лейтенанта Трубачева вышел на опушку леса и начал взрываться в землю на левом фланге, готовить противотанковый рубеж. В Найеруме захвачены первые ценные языки. Василий Алексеевич сообщил, что здесь находится 5-я дивизия СС «Викинг», части 1-го корпуса СС и части 7-й армии Вермахта. Больше всего эсэсовцев. Танки 1-го корпуса находятся в лесу у озера Эзрум, в 30 километрах от места высадки, около 400 машин. Больше на острове войск нет. Всего 8 неполных дивизий, которые размазаны по опорным пунктам в противодесантной обороне. Кулак составляет только эсэсовские части, потрепанные еще в Швеции. Свежих войск нет. На полуострове Ютландия формируется еще одна моторизованная дивизия «Нордланд». Подход дополнительных войск ожидается в течение месяца. Фон Рундштедт, скорее всего, имел точные данные о том, что англичане и американцы не прибыли в Швецию и не был знаком с возможностями наших УШК. Я изменил ход операции. На возвращающийся БДК началась погрузка второй очереди десанта 3-й танковой армии и 2-го ударно-штурмового корпуса Соколовского. Спас тут же предложил нанести бомбовый удар по танковому корпусу. «Нет надобности, генерал. Ваши бомбардировщики не приспособлены для ударов по танкам. Они понадобятся, когда обнаружим корабли противника. С рассветом ударят наши штурмовики».